Слышал, но бывать не приходилось. О, это удивительное, незабываемое зрелище. Я езжу на корриду не реже 4 раз в год. С ней ничто не сравнится, ни футбол, ни баскетбол, ни хоккей. Движение, изображенное на картине, называется «Вероника». Тореро очень хитро проводит быка совсем рядом с собой. Впрочем, вам должно быть известно, что в Мексике бой быков называют фестивалем отважных. Босс кивнул и выразительно посмотрел на папку в руках детектива. Капетильо тут же раскрыл ее и протянул Боссу тонкую стопку бумаг. «Здесь все запросы, поступившие к нам за последние 10 дней», — пояснил он. «Здешние мексиканцы, чиканос, часто не сообщают полицию, если кто-нибудь пропадает. Наверное, им мешает своеобразный культурный барьер. Большинство из них просто-напросто не доверяют копам. Если кто-то вдруг исчезнет, они предпочитают думать, что их знакомый или родственник снова подался на юг. К тому же очень многие находятся в Штатах нелегально. Они меньше всего склонны обращаться в полицию». За 5 минут Босх пролистал заявление, но не нашел никого, чьи приметы хотя бы отдаленно напоминали 67-го Хуана. «А как насчет телексов? Запросов от мексиканской полиции?» «Это совсем иное дело. Они хранятся в другом месте. Ну, я могу взглянуть. Кстати, что именно вы вынюхиваете?» «Я и сам не знаю, что. У меня на руках неопознанный труп. И я подозреваю, что он попал сюда из Мехикали. Впрочем, это только предположение». «Подождите-ка еще, пожалуйста». Капетильо снова исчез. Босх опять начал рассматривать афишу, отметив про себя, что, несмотря на близость несущих смерть рогов, лицо Матадора не выражает ни страха, ни нерешительности, а только сосредоточенность. Глаза Тореро были спокойными и невразительными, как у акулы. Капетильо вернулся довольно быстро. «Ну и нюх у вас, детектив. За последние 2 недели мы получили из Мехикали 3 сообщения. Все они касаются людей, похожих на вашего Хуана, но одно из них, на мой взгляд, подходит больше других. Вам повезло, детектив». Он протянул Босху лист бумаги и добавил: «Это поступило вчера из консульства на Ольвера-стрит». Бумага, которую Гарри держал в руках, оказалась фотокопией телекса, направленного в консульство офицером судебной полиции Мексики Карлосом Агильо. Телекс был написан на английском, и Босх прочел: «Просьба оказать содействие в поиске информации, касающейся местонахождения гражданина Мексики, паденного рабочего 55 лет по имени Ферналь Гутьеррес Лоса, исчезнувшего в Мехикале 17 декабря сего года. Приметы. Рост 5 футов 8 дюймов, вес 145 фунтов. Глаза темно-карие, волосы темно-каштановые с проседью. На правой стороне груди синяя татуировка с изображением призрака. Эмблема рабочего поселка Барио, известного как город погибших душ. Все сведения просьба сообщить в Мехикале по телефону 57 20 13 Карлосу Агильо». Дойдя до конца страницы, Босх перечитал телекс еще раз. Информации в нем было не густо, но этого вполне хватало. Ферналь Гутьеррес Лоса исчез в Мехикале 17 декабря, а на следующий день, ранним-ранним утром, тело неопознанного Хуана, получившего порядковый номер 67, нашли в Лос-Анджелесе. Для страховки Босх просмотрел и другие 2 рапорта, принесенные Капетильо, но оба они касались мужчин слишком молодых. Поскольку они не соответствовали по возрасту его Хуану, Босх отложил эти рапорта и сразу вернулся к первому документу. Особенно заинтересовала его татуировка. «Думаю, это то, что надо», — сказал он. «Могу я получить копию?» «Конечно. Если хотите, я позвоню в Мехикали. Может, они пришлют отпечатки?» «Нет, пока не надо. Я должен проверить еще несколько деталей», — ответил Босх, желая, чтобы участие Капетильо ограничилось уже оказанной им помощью. «Вот что еще меня интересует», — продолжил Гарри. «Не знаете ли, что такое город погибших душ? О нем упоминается в связи с татуировкой, якобы это его эмблема». «Я мог бы, пожалуй, объяснить. В данном случае татуировка — эмблема Барио, рабочего поселка, откуда родом Гутьеррес Лоса. Судя по этой татуировке, он жил в городе погибших душ. Очень многие обитатели подобных поселков делают себе татуировки, как бы помечают сами себя. У нас эту функцию выполняют настенные рисунки, граффити. Мексиканская полиция прекрасно разбирается в том, у какого барио какая эмблема. В Мехикале такие штуки в порядке вещей. Если вы свяжетесь с этим Агильо, он расскажет вам подробнее. Думаю, перешлет вам и фотографии, если понадобится. Босх молчал, притворяясь, будто перечитывает консульское уведомление. «Город погибших душ», — думал он, — «призрак, привидение». Несколько раз Босх мысленно поворачивал эти слова так и эдак, словно мальчишка, который нашел бейсбольный мяч и вертит его в руках, проверяя, насколько он изношен. Вдруг ему вспомнилась татуировка на руке Мура, ухмыляющийся дьявол с нимбом святого. Может, она тоже относится к какому-нибудь барьеву в окрестностях Мехикали? Вы говорите, что копы в тех краях изучают местные татуировки? Верно. Это один из немногих вопросов, в котором они разбираются более или менее прилично. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, вам никогда не приходилось бывать в тех местах по служебной надобности? Это ж страна третьего мира. Тамошний полицейский аппарат, если его можно так назвать, весьма примитивен, особенно по нашим понятиям. Меня ничуть не удивит, если у них не окажется даже отпечатков пальцев этого человека. Любопытно, как они вообще сподобились прислать запрос в свое консульство. Должно быть, у этого Агильо такой же фантастический нюх, как и у вас. Босх в последний раз бросил взгляд на плакат на стене, поблагодарил Капетильо за помощь, быстро скопировал телекс и ушел. Входя в лифт, чтобы спуститься вниз, Гарри увидел в кабине Шиэна. Лифт был переполнен, а детектив стоял в самой глубине, поэтому им не удалось перемолвиться ни словом, пока оба не вышли на третьем этаже. — Привет, Фрэнки, — сказал Босх. — Не привелось нам поболтать в рождественскую ночь. — Что ты здесь делаешь, Гарри? — Тебя жду, что же еще? — Опаздываешь? Или теперь ты отмечаешь приход на пятый этаж? Это была явная шпилька в адрес Шиэна, поскольку именно на пятом этаже располагался отдел внутренних расследований. Вместе с тем Гарри давал понять детективу, что имеет представление о плясках вокруг дела Мура. Когда он вошел в лифт на четвертом, Шиэн ехал сверху, то есть либо с пятого этажа, либо с шестого, где помещался кабинет Ирвинга. Возможно, впрочем, детектив побывал в обоих местах. «Не задирайся, Босх. Я задержался, потому что был занят. За это тебе отдельное спасибо». «Что ты имеешь в виду?» «Да, собственно, ничего. Кстати, мне совсем не хочется, чтобы меня видели здесь с тобой. Ирвинг дал мне особые указания на твой счет. Ты не участвуешь в этом расследовании. В ту ночь ты действительно немного помог, но на этом все должно закончиться». Тон Шиэна решительно не понравился Босху. Насколько он знал, раньше для Фрэнки не существовало авторитетов. Они все еще стояли в коридоре, ведущем в помещение у РГУ, и Босх предпринял еще одну попытку выяснить, в чем дело. — Ладно, — тебе сказал он, — пошли выпьем по чашечке кофе, и ты расскажешь мне, какая муха тебя укусила. — Никакая муха меня не кусала. Ты что, забыл, как мы вместе работали? — Я знаю тебя как облупленного, Босх. Стоит тебе на чем-то зациклиться и тебя уже не свернуть. Я просто объясняю тебе положение вещей. Ты побывал на месте, когда мы его нашли, и на этом все. Точка. Возвращайся к себе в Голливуд. Босх шагнул к Шиэну и, слегка понизив голос, проговорил. Но мы оба знаем, что на этом ничего не закончилось. И не закончится, как бы вы ни старались. Если угодно, передай мои слова Ирвингу. Шиэн пристально смотрел на него, и Босх видел, как тает его решимость. — Ну, хорошо, Гарри, идем. Хотя я уже предчувствую, как буду клясть себя за это потом. Они прошли в отдел к рабочему месту Шиэна, и Босх тут же уселся на похищенный у соседнего стола стул. Шиэн снял куртку и повесил ее на распорку на стоячей вешалке у входа. Опустившись на свое законное место, он поправил наплечную кобуру, сложил руки перед собой и заговорил. — Так ты хочешь знать, где я провел все утро? Изволь. Я уламывал твою Терезу, чтобы она сохранила в тайне кое-какие подробности, по крайней мере, еще несколько часов. Похоже, вчера вечером у нас произошла утечка информации. А уже сегодня утром Ирвингу начали звонить из газет и требовать комментариев по делу об убийстве полицейского. Ты, разумеется, ничего об этом не знаешь. И уж, конечно же, не имеешь к этому никакого отношения, верно?